Глава 24. «Дерево», — поняла я. «Это прозрачное находится на огромном дереве. Ветви словно пронзают его насквозь, и они столь широкие, и места между ними так много, что получается огромный зал с этакими изогнутыми колоннами и куполом кроны сверху, связанный с еще одним залом на соседнем дереве и еще одним. И мебель внутри такая же прозрачная, и, наверное, меняющая формы по необходимости». «Ладелин!» Откуда-то из-за листвы выбежала немолодая женщина, держась за сердце. Такая же светлая, как и остальные фениксы, с волнящимися волосами и ярко-желтыми совершенно птичьими глазами, в длинном кремовом платье, которое, казалось, поблескивало золотом на свету, и остановилась, не наблюдая ответного порыва с моей стороны. Конечно, весь мой порыв устремился назад, туда, где остался только-только пришедший в себя Алурен. Но проход уже закрылся, а мужчина продолжал твердо удерживать меня за руку. «Ты, наверное, не помнишь нас», — произнес он. «Я твой отец, король Ладевар Эр-Арбелий, а это твоя мать, королева Нивелин». Наверное, в другое время у меня возникло бы множество вопросов, вместе с желанием все осмотреть, оббежать, открыв рот, и, наверное, обнять. Но сейчас я вообще не прочувствовала обретение новых родителей. С удивлением поняла, что родными для меня уже успели стать Алурен и даже Шесса и Верана, с которой я и виделась-то всего дважды. Просто есть вещи, которые сближают. Ночью постели умирающего, например. И поэтому я ответила вовсе не так, как фениксы ожидали. «Это дает вам право забирать меня силой?» Глаза женщины наполнились слезами, мне даже стало стыдно за резкий тон. Мужчина же, наоборот, нахмурился, сложил руки на груди. «Драконы выкрали тебя, Ладелин. Мы много лет безуспешно пытались найти, уже не надеялись. А куда охрана королевской дочки смотрела?» Не сдержалась я. «Сами проворонили, теперь рассказывают». «Ты очень рано начала перемещаться между мирами. Это самый сложный момент воспитания любого феникса. Но если на 5-6 лет уже хотя бы можно было объяснить, то в 3 все происходит слишком спонтанно и не всегда удается сразу же найти след. А тут еще и драконы постарались этот след припрятать. Мы надеялись, что рано или поздно твоя сила проявится, если, конечно, ты не оказалась в мире без магии». Вообще-то именно там я и оказалась. Даже передернулась. Это, получается, так и прожила бы жизнь Людочкой и даже не узнала бы о своих возможностях или узнала бы, если бы припекло. А вроде бы Шесса и Верана говорила, что меня могли найти. «Пока не получили сигнал от старейших магов Райландии», — продолжил Эр Арбелий. «Может, присядем?» — он повел рукой в сторону прозрачного дивана. «Я прикажу подать закуски». «Что вы сделали с Алуреном?» — тряхнула я головой, хотя поесть не мешало бы. «Да и как-то умыться с просонья, что ли?» «Присядь, Ладелин», — твердо произнес король. Впрочем, без короны и камзола, чем вызывал у меня скорее симпатию. Узкие песочные брюки, белая рубаха с широкими рукавами, сколотыми у запястья мягкие летние сапоги и длинные светящиеся волосы. Человек, назвавшийся моим отцом, был красив и не казался старым. Мне было бы очень интересно узнать, сколько ему лет, сколько раз он сгорал, есть ли у меня другие родственники. Но не сейчас. Сейчас всей душой я рвалась назад. А потом с удивлением обнаружила, что говорим мы уже не на языке Райландии, а на местном, клекочущем. Но я его теперь понимаю и даже могу свободно изъясняться. Эр Арбелий проводил меня к дивану, после подвел Нивелин и усадил рядом, взмахнул рукой, и перед нами вырос прозрачный стол. Сам король тем же методом сотворил себе кресло, напротив которым и устроился, вытащил из-под одежды камень, висевший на шее, разноцветный, множество раз изломанный, и каждая грань будто испускала свет. Поднес губам, сказал что-то коротко, пока королева осторожно касалась моей руки. «Детка», — пробормотала она, — «я так хочу познакомить тебя с братьями! Я так...» Она замолчала, закусив губу. «С радостью со всеми познакомлюсь», — отозвалась я. «Но после того, как смогу убедиться, что с Алуреном все в порядке». На столе начали возникать угощения, по большей части странные плоды, орехи, овощи и фрукты незнакомых расцветок и форм. Хотя слуги не заходили к нам, похоже, фениксы прекрасно пользовали дыры в пространстве. И при этом никто к ним не ломился, и дырки в телах оставлять не спешил. «Дракон ответит за то, что совершил», — сжав зубы, отозвался король. «На этот раз они зашли слишком далеко». «Это не он!» — возмутилась я, не желая притрагиваться к заманчивой еде. «Вы даже не разобрались!» «Старейшие маги передали нам, что тебя видели с огненным драконом», — нахмурился король. «Разве они не обязаны помогать драконам, а не подставлять их?» Ладевар эр Арбелий едва уловимо поморщился, словно хотел бы высказать мне замечания по поводу употребляемых словечек, но решил, что это подождет. И правильно. Слишком много ярости клокотало внутри меня, желая найти выход. «Они хранят мир. Именно поэтому заключили соглашение с нами. Раньше, к сожалению, его не было. Но сейчас среди магов Райландии одному оставлена возможность поддерживать с нами связь. Вот поэтому матери Алурена и пришлось спрятать меня на земле. Она просто не знала, как найти вас. Надеюсь, ты не поверила в эту ложь», — изогнул красивую светлую бровь король. Язык не поворачивался назвать его отцом. «Поверила? Она прятала меня от ледяного!» «Именно поэтому...» — гневно сверкнул зелеными глазами эр Арбелий. «Ты оказалась наложницей ее сына». «Я не наложница!» «Он сделал меня своей Итальей! Случайно! Меня нашла его сила!» «Ты слишком юна и наивна, тебя легко обмануть. Но я не сомневаюсь, что королева припрятала тебя для своего сына. Поэтому, Ладелин, назад я тебя не верну, даже не проси». «Да она наоборот сказала, нам нельзя жениться!» «Разумеется, зачем им в королевах посторонние? Драконы держатся за свои троны всеми своими чешуйчатыми лапами». «Нет! Она сказала, что два огня опасны для мира. Огонь должен уравновешивать лед. «И все для того, чтобы заставить тебя сгореть у сердца мира». «Что с Алуреном?» Я сжала кулаки, желая наброситься с ними на этого упертого. «Вот терпеть не могу людей, до того убежденных в собственной правоте, что не желают слышать ничьих доводов. И не людей тоже». «Проклятье фениксов», — отчеканил он. «Обратная сторона нашей исцеляющей магии». «Что с ним будет? Он и так после тяжелых ранений», — простонала я. «Ну зачем ты?» — вступилась Нивелин. «Ты же видишь, для нее все это слишком большое потрясение. Дай девочке опомниться». Королева взяла мою руку, мягко погладила пальцами. «Пожалуйста, вы должны мне поверить», — пробормотала я, заглядывая ей в глаза. «Алурен не желал мне зла. Он искренне заботился о своем мире. Для него долг...» Я на миг запнулась. «Ох уж этот чертов долг, заставлявший его жениться на белобрысой Мымре. Мы обязательно во всем разберемся, детка», — успокаивающе улыбнулась королева. «И лучше всего разобраться, пообщавшись с Шессом Дельгаром лично, и Шессой и Вераной». Я очень старалась говорить спокойно, но, по-моему, это не слишком удавалось. «Нет», — отрезал король, — «туда ты не вернешься. Я ношу его ребенка, будущего короля Райландии». «А от ребенка лучше избавиться». Король был непреклонен. «Ладевар!» — воскликнула Нивелин, но я, не выдержав, вскочила. «Я никому не позволю причинить вред моему ребенку, и вы...» «У меня нет никаких оснований верить, что вы мои родители. Может, это именно вам что-то от меня нужно?» «Детка, успокойся, пожалуйста», — испуганно поднялась рядом со мной Нивелин. «Мне надо умыться». После сна хотелось не только умыться, но и много чего еще. А больше всего выдохнуть, спрятать эмоции под контроль, обдумать случившееся. «Идем, я проведу тебя». Она снова взяла мою руку и, бросив на мужа предупреждающий взгляд, повела куда-то за массивный стол, находящийся посредине зала. Небольшая уборная обнаружилась на одном из крупных соседних ветвей. Кругленькое помещение казалось из того же прозрачного материала, но все, что находилось внутри, совершенно не просматривалось. «Пожалуйста, Лада». Королева отворила магией дверь, и это обращение почему-то вызвало у меня странное, чуть горчащее ощущение, будто давно забытое и случайно ухваченное за хвост воспоминания. Вопреки собственным словам, я не сомневалась, что передо мной родня. Каким-то образом чувствовала их. Внутри была оборудованная изумительная ванная комната. Не бассейн, конечно, но объемная ванна. Интересное дерево не рухнет, если ее набрать. А как подается вода? И раковина, и зеркало, в которое лучше бы я не смотрелась. Давно не выглядела такой изнеможденной. Новообретенные родственники еще действительно решат, что принц держал меня силой, морил голодом и принуждал к непристойностям. Вздохнув, я умылась, в других обстоятельствах обязательно попыталась бы разузнать, что здесь к чему и как устроено, но сейчас... Они не отпустят меня, это ясно. Может пройти много дней, прежде чем я смогу достучаться и переубедить. Но я совершенно не представляла, сколько у меня времени, как быстро действует это проклятие, в чем оно выражается. Пытаться сбежать самой? Если в детстве я легко перемещалась между мирами, то с обретением сил и способность должна же вернуться. Правда, я совершенно не представляла, как это делать. Может, этому обучают специально? Или остаться пока здесь, притвориться, будто подчинилась, поверила, а тем временем разузнать как можно больше о самих фениксах, дырах в пространстве и этом непонятном проклятии?